Хан Сень вышел из магазина, в котором он получил древний фиолетово-медный меч, и еще ему дополнительно отдали броню от души существа со священной кровью. Оба приобретения были от душ существ со священной кровью. Они были очень хороши, особенно меч. Такой меч человеку было очень трудно получить самому, поэтому Хан Сень остался доволен сделкой, хотя и отдал свою душу существа-берсерка со священной кровью, адского быка. Изначально Хан Сень думал, что будет в убытке после заключения сделки, поэтому такого результата он даже не ожидал. «Друг, как ты смотришь на то, чтобы мы вместе перекусили? Мы могли бы ближе познакомиться?» Когда Хан Сень вышел из магазина, его догнал тот мужчина. «Ну, я не против». Хан Сень действительно был не против. Все-таки, если бы не этот мужчина, то, возможно, Хан Сень не смог бы заключить эту сделку. Именно он попросил Хан Сеня показать свою душу адского быка, и только после этого продавец загорелся заключить с ним сделку, иначе он вряд ли бы это сделал. Благодаря мужчине Хан Сень заключил очень выгодную сделку, поэтому не хотел отказываться от его приглашения. Мужчина с Хан Сенем пришли в ресторан и заказали еду. После этого они начали беседовать. Этого человека звали Джан Сян, и он сказал, что отвечает за арену, где проводятся сражения между домашними питомцами и духами. Но он дал Хан Сеню свои контакты и сказал, что если у юноши появится домашний питомец или дух, и он захочет принять участие в сражении, то Хан Сень должен будет ему просто позвонить. «Ты продаешь билеты?» – со смущением спросил Хан Сень. Джан Сян улыбнулся и ответил: «Ну, что-то типа того, но мы продаем домашних питомцев и духов и устраиваем на стороне некоторые азартные игры». После слов Джан Сяна Хан Сеню стало любопытно. Он сразу понял, что эти некоторые азартные игры на стороне приносят большие деньги. «Если у тебя есть время, то ты можешь пойти со мной и попробовать сыграть. Если твой домашний питомец или подобная душа смогут пройти испытания, то ты сумеешь заработать много денег и славу. После будут устраиваться поединки, на которых ты сможешь заработать еще больше денег». Хан Сеню стало интересно. Он хотел посмотреть на питомцев и духов второго святилища бога и узнать, на что они могут быть способны. Он пока не знал, захочет ли устраивать соревнования со своими духами, но для начала нужно было хотя бы все разузнать. Джан Сян привел Хан Сеня на арену. Она оказалась намного больше, чем ожидал Хан Сень. Джан Сян говорил, как о маленькой арене, но это была очень большой. Здесь могло поместиться около 100 000 человек. Арена разделялась на несколько секторов, и в каждом проводились соревнования между домашними питомцами или духами. В основном было больше питомцев, но встречались и духи, которые также сражались. Даже сейчас здесь было около 10 000 человек. Хан Сень заметил Сына Небес, который сидел на трибуне в окружении множества красивых девушек. Они наблюдали за самым большим сектором в центре арены. Там сражались духи. Эти духи были единственными духами, которые сейчас сражались. Все остальные сражающиеся были питомцами. Посмотрев на сражение, Хан Сень заметил, что два духа были мужчинами. Один из них напоминал циклопа, а второй оказался воином, облаченным в тяжелые доспехи. Хотя они выглядели очень впечатляюще, это были духи-рыцари. Почему сражаются только духи-рыцари? Неужели ни у кого нет духов-аристократов? Небрежно спросил Хан Сень. Ты, наверное, пошутил. Духов очень сложно найти. К тому же, чем сильнее дух, тем сложнее получить его преданность, начал объяснять Джан Сян. За все время на этой арене был только один дух-аристократ, но мы не смогли найти ему соответствующего соперника. Мы объявили о том, что ищем человека, который обладает духом-аристократом и который не против принять участие в сражении между духами. Победитель получит душу существа со священной кровью, но мы до сих пор так никого и не нашли. «А какую душу существа со священной кровью вы предлагаете?» Хан Сеню стало интересно. Он не отказался бы просто так получить такую душу. «Брат Хан, ты хочешь сказать, что у тебя есть дух-аристократ?» У Джан Сяна засверкали глаза. «Да, у меня есть один», — ответил Хан Сень. «А что это за дух? Ты действительно хочешь принять участие?» Джан Сян взволнованно посмотрел на Хан Сеня. «Сначала я хотел бы увидеть, какую душу существа я смогу получить», — ответил Хан Сень. «Это душа четырехкрылого буревестника, очень редкая душа с типом летающего маунта». Услышав ответ, Хан Сень достал брошюру, где были описаны многие души существ, и начал искать нужную. «Брат Хан, а я могу посмотреть на твоего духа аристократа?» Взволнованно потирая руки, спросил Джан Сян. «Ну, конечно». Хан Сень призвал заклинательницу снега. Джан Сян увидел духа, и его глаза чуть не вылезли из орбит. Он громко выкрикнул: «Женский дух аристократка!» Хан Сень нахмурился. К счастью, они находились в отдельной комнате, иначе крик Джан Сяна привлек бы много внимания. «Брат Хан, как только я тебя увидел, сразу понял, ты особенный человек. Но я даже предположить не мог, что тебе предан такой красивый женский дух, аристократка. Она невероятно драгоценная. Ты когда-нибудь захочешь ее продать?» Джан Сян чуть не прыгал от волнения и ни на секунду не отводил взгляд от заклинательницы снега. Казалось, что она заморозила на себе его пристальный взгляд. Нет, Хан Сень никогда не думал о том, чтобы продавать духов, ведь они были очень умны. Это можно было сравнить с торговлей людьми. К тому же Хан Сень не испытывал недостаток в деньгах, поэтому он не собирался продавать духов. Джан Сян выглядел разочарованным, но он с волнением ждал того, что скоро может состояться соревнование. После того, как завершилось сражение между двумя духами, хозяин, пытаясь справиться с волнением, объявил: «Наша арена становится горячей. Мы нашли того, кто владеет духом-аристократом. Мы долго ждали, но, наконец, нашему духу-демону мы нашли подходящего соперника». Зрители зашумели, обсуждая услышанное. «Действительно, появился еще один дух-аристократ? Правда, еще один? Интересно, как выглядит этот дух? Я очень надеюсь, что это будет симпатичная баба». «Взгляни на список. Здесь написано, что это заклинательница снега. Похоже, это действительно женщина. Я не знаю, как она выглядит, но надеюсь, что она не похожа на уродливого циклопа». «Верно. Даже прочитав ее имя, можно сразу сказать, что это симпатичная баба». «Делайте свои ставки на тех, кого вы считаете победителем. Конечно, это будет дух-демон. Даже по его имени можно сказать, что он самый сильный». У Сына Небес появилось странное выражение, когда он услышал слова хозяина. Он подумал: «Женский дух-аристократка? Но я думаю, что это не имеет никакого значения. Моего демона никто не сможет победить». Дух-демон принадлежал Сыну Небес, и вся эта арена тоже принадлежала ему. Однако этот дух не обитал ранее в убежище демона. Сын Небес потратил много денег, чтобы его купить. Изначально у духа было даже другое имя, но Сын Небес дал ему такое, чтобы соответствовало его убежищу. Сын Небес не переживал о том, что может потерять своего духа. Это был лучший из лучших. К тому же Сын Небес передал ему несколько сильных душ-существ. Он даже не верил, что какой-то другой дух когда-нибудь сможет победить его демона. Но это было не просто сражение между двумя духами, а демонстрация власти и богатства. Духи могли использовать души существ, которые им передавал их владелец. Сын Небес не верил, что кто-то может обладать достаточным талантом, чтобы победить его духа. Глава 569. Кто этот человек? Сражение должно было вот-вот начаться. Хан Сень передал заклинательнице снега свои души, чтобы увеличить ее силу и защиту. Хан Сень отдал ей броню, которую недавно получил, заключив сделку на меч, глиф от души горгульи, золотого льва, чтобы она могла на нем ехать, золотого горного червя, крылья от души кошмара, снежную леди и птицу пустыни. Заклинательница снега могла использовать души, поэтому Хан Сень отдал ей очень много своих сильных душ. Но заклинательница снега использовала копье, а у Хан Сеня не было копья от души существа со священной кровью. поэтому она должна была рассчитывать только на свое копье. К тому же ее соперник также был духом-аристократом, потому своим оружием она могла его повредить. Демон уже стоял на арене. Его рост был около 2 метров, все тело покрывало черная броня, а в руках он держал большой меч. Но меч выглядел необычным. Вполне возможно, что он был от души существа со священной кровью. Когда демон вышел на арену, послышались громкие аплодисменты. Этого и следовало ожидать, ведь сражение между духами-аристократами было очень редким зрелищем. Демон был единственным в этом убежище духом-аристократом. «Брат Хан, твоя заклинательница снега готова выйти на арену?» Джан Сян взволнованно посмотрел на Хан Сеня. Хан Сень кивнул. Это означало, что его дух полностью готов. Заклинательница снега также вышла на арену. Когда она показалась, зрители начали сходить с ума. Кто-то громко закричал. «Это действительно женский дух! Она очень красивая!» «Дух-аристократка слишком миленькая!» «А кому принадлежит этот дух? Да он настоящий счастливчик!» Сын Небес сосредоточенно наблюдал за заклинательницей снега. Изначально он вообще не переживал за это сражение, поэтому даже не спросил, кто будет соперником его демона. Но увидев заклинательницу снега, Сын Небес оказался поражен, поэтому теперь более пристально смотрел на арену. Изначально Сын Небес очень хотел владеть красивым духом, но так как подчиненных духов было очень мало, он не мог выбирать. Подобные женские духи были самой большой редкостью. Увидев соперника, парень был поражен ее красотой и привлекательностью. Сражение началось. Высоко подняв свой большой меч, демон устремился к заклинательнице снега. Заклинательница снега не сдвинулась с места, но ее тело озарилось светом, и дух облачилась в красную броню. Также стало видно, что она применила глиф, по ее броне начали пробегать различные узоры. Ледяной посох, который был у нее в руке, превратился в ледяное копье. Затем под ней появился золотой лев, который казался созданным из золота. Заклинательница снега оказалась на его спине. Она стала выглядеть еще более изящной. Заклинательница снега плавно управляла золотым львом. Казалось, что они стали одним целым. Она на скорости, с яростью, устремилась к демону. Ее ледяное копье было направлено в демона, но он смог быстро отбить атаку. Его меч ударил девушку духа, а демон сделал несколько шагов назад. Но, к счастью, меч не смог пробить ее броню, хотя удар был довольно силен. После их первой схватки было сложно определить, кто из них выйдет победителем. У Сына Небес засверкали глаза. Он слишком рано перешел во второе святилище, поэтому никогда раньше не видел золотого льва и не знал, на что тот способен. Сын Небес был потрясен, когда обнаружил, что было у заклинательницы снега. Он сразу понял, что тот, кто владеет этим духом, не может быть простым человеком. «Эй, кто-нибудь, приведите сюда Джан Сяна!» – выкрикнул Сын Небес людям, которые стояли возле него. Он хотел узнать, кто обладатель этого духа. Также Сын Небес хотел узнать, можно ли купить заклинательницу снега. Джан Сян довольно быстро оказался перед Сыном Небес и спросил: «Босс, тебе что-то нужно?» «Кто владеет заклинательницей снега?» – спросил Сын Небес. Джан Сян быстро ответил: «У этого человека фамилия Хан. Похоже, что он прибыл сюда из другого убежища, но он очень сдержан, поэтому я не смог многого о нем узнать». «Хан?» Сын Небес тут же нахмурился. Фамилия вызывала много негативных воспоминаний. Он сразу вспомнил о человеке, которого сильно ненавидел. Однако Сын Небес пожал плечами, так как решил, что это просто совпадение, и заклинательница снега не может принадлежать Хан Сеню, которого он знал. Хан Сень менее года был во втором святилище бога, потому он просто не смог бы обрести преданность такого духа и получить столько сильных душ. «Короче, как только закончится сражение, приведи его ко мне», – Сын Небес приказал Джан Сяну. Хотя действия заклинательницы снега были превосходными, и она обладала многими хорошими душами, но Сын Небес по-прежнему считал, что эта девушка – дух не может быть достойной соперницей его демона. Поэтому он спокойно наблюдал за сражением. Битва двух духов вызвала у зрителей сильное возбуждение. Атаки копьем и мечом, сражение между красавицей и устрашающим воином вызывали у зрителей большой энтузиазм. Сражение духов-аристократов намного лучше. Теперь я понимаю, что сражение между духами-рыцарями – ничто. Конечно, это потрясающе. Взгляните на души, которые они используют. Это точно души, существа священной кровью. Я очень хочу получить преданность духа-аристократа. Если бы заклинательница снега стала моей, свершилась бы моя мечта. Хватит мечтать. Такие люди, как ты и я, никогда не смогут завоевать убежище духа-аристократа. Но даже если бы мы это сделали, духи не отдали бы нам свою преданность. Шанс получить преданность – 1 из 10 000. Легче выиграть в лотерею. Демон, тебе пора показать свою истинную силу. Сын Небес заметил, что зрители сильно взволнованы. На его губах появилась жуткая усмешка. Внезапно демон выбежал за пределы арены и громко закричал. Сквозь его броню начал просачиваться свет. Он преобразовался в огромную черную обезьяну, которая, казалось, была сделана из металла. «Черная металлическая обезьяна со священной кровью? Я даже не знал, что у демона есть душа, которая может преобразовывать его!» – выкрикнул кто-то из зрителей. Однако это были не все его возможности. Демон взглянул на свой меч и призвал желтого льва, у которого на голове торчал рог. Как только появился лев, он громко заревел. «Питомец со священной кровью, золотой лев с рогом? Это несправедливо. Да как заклинательница снега может с ним справиться?» «Два против одного. Этот питомец – существо со священной кровью. Похоже, что теперь заклинательница снега не сможет выиграть. Он слишком богат, у него очень много денег. Это всего лишь дух-аристократ, но он передал ему такие невероятные души. Мы ничего не сможем сделать. Подобных духов очень мало». Все начали спорить о последнем повороте событий, а Сын Небес нежился в похвалах. Он не любил тех, кто выступает против него. Однако до того, как демон начал атаковать, заклинательница снега сделала свой ход. Ее тело начало светиться и преобразовываться. Перед зрителями заклинательница снега соединилась со снежной леди. Ее волосы побледнели, глаза засветились серебром, от тела начал исходить морозный воздух. «Это душа человекоподобного существа, которое позволяет преобразовываться. Сейчас она почти стала настоящим человеком. Это душа от существа со священной кровью?» Пока все пытались справиться с шоком, заклинательница снега подняла копье. На красной броне появились крылья, и дух приблизился к золотому льву с рогом. Два существа столкнулись. Похоже, что начало складываться безвыходное положение. Никто не мог даже предположить, что заклинательница снега будет оснащена настолько же богато, как и демон. Когда Сын Небес увидел то, что происходит, он даже испугался. Вполне нормально, что люди могли держать у себя в качестве питомцев существ, но это могли позволить себе далеко не все. А человек, который владел таким духом и мог передавать такие души, явно был могущественным. «Да кто же этот человек?» Сын Небес снова нахмурился. Глава 570. Встреча с Сыном Небес. Сын Небес был поражен и увидел, что заклинательница снега снова подняла копье. Огненная птица, похожая на феникса, взлетела над полем сражения. Дух окутался красным светом. «Это душа с типом аура. Откуда она?» У Сына Небес помрачнело лицо. Душа с типом аура помогала усилить мощь душ. Чаще всего ее применяли, когда проходило групповое сражение. Все банды мечтали иметь такую душу. Сын Небес был очень удивлен, когда увидел, что дух-аристократка воспользовалась такой душой. Кроме того, он заметил, что радиус воздействия ауры был довольно большим. Соответственно, это могла быть душа от существа со священной кровью. У Сына Небес побледнело лицо. Однако Сын Небес дал не совсем верную оценку ситуации. Он подумал, что это душа существа со священной кровью, которую можно получить во втором святилище Бога. Его ошибка заключалась в том, что он не учел силу этой ауры, но все равно эффект был невероятно силен. Демон ничего не мог поделать. Какое бы у него ни было мощное оружие, он не мог выстоять против атак заклинательницы снега. Конечно, это были два духа аристократа, однако демон не мог стать достойным соперником заклинательницы. Даже если бы не появилась птица пустыни, мощная броня, да еще и усиленная глифом, никак не могла быть пробита демоном. Заклинательница снега вообще перестала реагировать на незначительные атаки демона. Она нанесла критический удар, от которого демон сделал несколько шагов назад и громко закричал от боли. «Она очень сильна. Наверное, это было больно. Если бы у меня были такие души существ, я бы тоже был невероятно силен». «Это уже не похоже на сражение, просто какая-то демонстрация богатства». «Ага, владелец заклинательницы снега – чертовски богатый человек. Я не знаю, кто этот человек, но я не могу поверить, что он круче Сына Небес. Это похоже на двух фей, которые устроили между собой соревнования, но к нам это не имеет никакого отношения». Наблюдая за сражением, Сын Небес скривил лицо. Через некоторое время он приказал своему демону поднять белый флаг. Он признал поражение, отчего выглядел подавленным. Если бы заклинательница снега убила его демона, то все души, которые он передал духу, просто исчезли бы. Даже такой богатей, как Сын Небес, не мог позволить себе подобное расточительство. «Приведи его ко мне. Я хочу взглянуть на этого человека», – стиснув зубы, проговорил Сын Небес. В сложившейся ситуации он чувствовал себя униженным. Джан Сян быстро отправился искать Хан Сеня, а когда нашел, сразу сказал: «Господин Хан, босс хочет тебя видеть». Джан Сян больше не решался называть Хан Сеня братом. Выступление заклинательницы снега сильно поразило его. Он понимал, что человек, обладающий таким духом и душами, не может быть ниже по статусу, чем сам Сын Небес. Теперь он должен был относиться к нему более уважительно. «Сын Небес?» – тихо спросил Хан Сень и взглянул на Джан Сяна. «Да», – ответил Джан Сян. На что Хан Сень небрежно бросил: «Ну, если он хочет со мной встретиться, то пусть сам и спускается. У меня нет ни времени, ни желания идти к нему». «Но, господин Хан, пожалуйста, подождите минутку». Услышав ответ Хан Сеня, Джан Сян быстро убежал, чтобы доложить обо всем Сыну Небес. «Ладно, я пойду и взгляну на этого человека», – ответил Сын Небес. Он постарался подавить гнев и последовал за Джан Сяном в комнату к Хан Сеню. Как только он открыл дверь и увидел Хан Сеня, Сын Небес застыл на месте. Он стоял в дверном проходе и не двигался. Сын Небес не мог поверить, что заклинательница принадлежала Хан Сеню. Также он не мог поверить, что Хан Сень, который сравнительно недавно перешел во второе святилище Бога, сумел заполучить такие ценные вещи. «Как это возможно?» На лице Сына Небес отобразилось множество эмоций. Джан Сян стоял позади Сына Небес и был шокирован его реакцией. Он привык, что босс был дерзким и устрашающим, но это было впервые, когда Сын Небес вел себя настолько сдержанно. «Почему он не решается зайти?» – думал Джан Сян, глядя на Сына Небес, и ничего не мог понять. «Боже, что происходит? Кто этот хан? Похоже, что сам Сын Небес его испугался». Сын Небес не боялся Хан Сеня, но так как семья Нин считала его потомком Хан Зэнджи, они издали указ, где было сказано, что никто из семьи Нин не должен иметь никаких дел с Хан Сенем и не должен вступать с ним в конфликт. Поэтому, когда Сын Небес увидел Хан Сеня, он был потрясен и не знал, что ему предпринять. Парень не мог выбросить отсюда Хан Сеня, но и стать его другом он также не мог. «Разве ты не хотел меня видеть? Чего ты там стоишь? Ты не хочешь поговорить со мной?» Хан Сень взглянул на Сына Небес, который замер в растерянности. «Ты зачем сюда пришел?» Сын Небес вообще не знал, что сказать. Он никогда ни перед кем не склонялся и не привык быть скромным или вежливым. От этой неожиданной встречи ему стало некомфортно, и сейчас он чувствовал то, что чувствуют люди, когда с ним сталкиваются. «Я услышал, что за победу в таком сражении дают душу существа со священной кровью. Я хотел попробовать ее получить, вот потому и оказался здесь. Теперь я могу забрать четырехкрылого буревестника?» – спросил Хан Сень и усмехнулся. Сын Небес приподнял брови, а затем приказал. «Жан Сян, отдай ему душу четырехкрылого буревестника». Джан Сян никогда не видел Сына Небес в таком состоянии. Он кивнул и быстро пошел за душой, вернувшись, передал ее новому хозяину. «Вот она». «Ну что ж, я получил то, зачем приходил. Мне пора идти. Возможно, мы еще встретимся». Хан Сень забрал душу и собрался уходить. Лицо Сына Небес исказилось. Он зашевелил губами, будто хотел что-то сказать, но так ничего и не произнес. Хан Сень сразу покинул убежище демона. На этой территории располагалось много человеческих убежищ, поэтому найти и убить хорошее существо было намного сложнее, чем на ледниковой территории. Здесь находилось очень много людей. Если вам не нужно завоевывать убежище духов, то вы, скорее всего, начнете атаковать друг друга, чтобы завладеть существами. Чем больше ресурсов, тем больше людей. Такая ситуация была неизбежна. Вернувшись в кристаллический дворец, Хан Сень телепортировался в Альянс. Теперь, когда он получил два превосходных меча, ему нужно было как можно быстрее довести до совершенства свой навык дуал. Сделав это, он, наконец, сможет попробовать завоевать королевское убежище. Хан Сень оставался в Альянсе и каждый день практиковался сражаться на мечах, чтобы как можно лучше ими овладеть. Юноша тренировался в тренировочной комнате. Также он пытался улучшить свои навыки владения мечами по отдельности. Он поочередно использовал то древний фиолетово-медный меч, то меч от души ледяного короля змей с серебряным глазом. Анне обращала внимание на то, что Хан Сень постоянно тренируется в отдельной комнате. Эта комната была единственной, где можно было использовать искусственную гравитацию. Чтобы запустить гравитацию, обычно вам нужно войти в гравитационный тренажер, но находясь внутри, ваши движения становятся ограничены, поэтому тренироваться там было не особо удобно. Из-за этого Анне была расстроена. Однажды, когда Анне снова пришла в тренировочный зал, она обнаружила, что комната опять занята. Закусив губу, она пошла в комнату управления. Ей очень хотелось посмотреть на то, чем там занимается Хан Сень. Если он действительно тренировался, то Анне не стало бы ему мешать. Но если парень ничего не делал, то она собиралась выгнать Хан Сеня. Анне была охранницей Джи Ян Ран, потому обладала большой властью. Достав кассету с записями из этой комнаты, она ее запустила. «Тренируется? Владеть мечами?» Анне увидела, что Хан Сень тренирует навыки и использует два меча от душ существ. Глава 571. Навыки дуал. Некоторое время Анне смотрела записи, и у нее изменилось выражение лица. Женщина не особо обращала внимание на его скорость и силу, но она была шокирована его навыками. Она обратила внимание, что в левой руке Хан Сеня был тонкий серебряный меч. Движения были очень плавными, и меч напоминал змею, которая появлялась из отверстия и атаковала свою жертву. Его рука плавно перемещалась, атакуя под разными углами. Было невозможно определить, куда именно будет направлен следующий удар. В правой руке у него был фиолетово-медный меч. Движения были более свободными и широкими. Сила каждой атаки могла разрушить гору. Удары и ритм каждого меча отличались друг от друга, и они не следовали один за другим. Если бы Анне увидела, что он делает эти движения одним мечом, то она не обратила бы на его навыки никакого внимания. Но Хан Сень смог соединить движения двух человек, и это весьма поразило ее. Каждая рука совершала разные движения и двигалась с разной скоростью, поэтому было трудно поверить, что один человек может настолько эффективно использовать обе руки. Казалось, что его руки принадлежат разным людям, но он действительно практиковался сам. Чем больше Анне смотрела, тем сильнее поражалась. Она точно знала, что это были необычные навыки использования двух мечей. Это было что-то другое, где двумя руками выполнялись разные навыки. Очень немногие люди из всего Альянса могли достичь чего-то подобного. Для того, чтобы так контролировать две руки, нужно было обладать чем-то большим, чем просто талантом. Иначе вы бы быстро запутались и не смогли бы использовать такие навыки. Среди превзойденных были некоторые люди, которые смогли развить свои обе руки таким образом, чтобы каждая из них выполняла разные навыки. Но среди прошедших эволюцию такое было почти невозможно. Анне хотелось узнать, сможет ли он применить эти навыки в реальном сражении. Если он действительно бы смог, то сражаться с таким человеком было бы очень страшно. Немного подумав, Анне вышла из комнаты управления и отправилась в тренировочную комнату к Хан Сеню. Хан Сень отчаянно практиковал свои навыки дуал. Юноша был один, поэтому контроль над разными руками требовал невероятного внимания и сил. Сразу было понятно, что у Хан Сеня имелась сила воли, которая встречалась у немногих, иначе при использовании навыков дуал у него началось бы раздвоение личности. Неожиданно дверь в тренировочную комнату открылась. К Хан Сеню метнулась тень с мечом в руке. Он даже не успел увидеть лицо, но быстро поднял меч, чтобы заблокировать атаку. Мечи столкнулись, посыпались искры, и только тогда Хан Сень заметил, что это была Анне. «Анне, что ты делаешь?» – нахмурился Хан Сень. Она ничего не ответила. Вместо этого Анне снова подняла меч и совершила удар, хотя и не собиралась поражать цель. Ее меч метнулся со скоростью молнии, и Хан Сеню больше не хотелось продолжать разговор. Он быстро приготовился блокировать следующие атаки. Все было слишком быстро. Хан Сень не мог одним мечом блокировать удары, поэтому был вынужден использовать сразу два. Он смог это сделать, однако ему далось это довольно трудно, и движения не были гладкими. «Анне, ты что, пытаешься меня убить?» – закричал Хан Сень. Он больше не мог оставаться хладнокровным. Хотя юноша задал этот вопрос, он прекрасно понимал, что если Анне захочет его убить, то он не сможет уклониться или заблокировать атаки превзойденной. Анне снова промолчала и продолжила атаковать. Ее метод сражения был невероятно быстрым, меч мелькал, как вспышки молнии. Для прошедших эволюцию скорость Анне была устрашающей, и немногие смогли бы противостоять ее атакам. Однако Хан Сеню удавалось блокировать все ее удары. Анне убедилась, что он использует два меча, и каждым из них применяет разные навыки. Но он не допускал ни единой оплошности. «Ты действительно можешь одинаково контролировать обе руки, верно? Ты можешь использовать каждой рукой разные навыки», – с удивлением проговорила Анне. На ее лице появилось странное выражение. Хан Сень был очень рад, что сумел отбить все атаки Анне. Ее меч двигался невероятно быстро, даже быстрее, чем мечи духов-близнецов. Для Хан Сеня это было прекрасной возможностью попробовать применить свои навыки с тем, кто намного быстрее его. Анне была превзойденной. Конечно, она немного уменьшила свою скорость, но все равно оставалась быстрее любого прошедшего эволюцию. Обычные прошедшие эволюцию никогда не смогли бы уклоняться от ее атак. Анне просто хотела испытать Хан Сеня и собиралась уйти. Но Хан Сень выкрикнул и быстро побежал к ней, держа в руках оба меча. «Ты пришла сюда, сделала несколько атак, а теперь собираешься уйти? Я не позволю тебе уйти просто так». Хан Сень пытался атаковать двумя мечами, чтобы Анне осталась. Анне удивилась его поведению. Что-то пробубнив, она все же остановилась. Анне подняла меч и направилась навстречу Хан Сеню, решив преподать ему урок перед тем, как уйти. Она не стала увеличивать свою скорость и продолжала сражаться на таком же уровне. Она все равно считала, что Хан Сень не сможет с ней справиться. Навыки Хан Сень оказались очень странными, но женщина все равно была уверена, что юноша не сможет ее обыграть. Мэ Чанне столкнулся с серебряным клинком, который Хан Сень сжимал в левой руке. Она ожидала, что сможет выбить меч из его руки, и тогда у нее появится прекрасная возможность продолжить атаки и отомстить этому наглецу за ту игру, когда он у нее выиграл. Однако, когда два меча столкнулись, все сложилось по-другому. На самом деле, женщина ощутила, что невероятная сила воздействует на ее меч. Ей стало казаться, что она вообще не нанесла никакого удара. «Твои навыки владения мечами просто жуткие!» Анне была удивлена, что не смогла выбить из руки меч Хан Сеня. Совершив еще несколько ударов, Анне убедилась, что Хан Сень направил в левую руку силу инь. Когда ее меч сталкивался с его, женщина ощущала, что Хан Сень поглощает ее энергию и силу. Если бы Анне не увеличила свою силу, она никогда не смогла бы выбить из руки его меч. Но такой силой не обладал ни один, прошедший эволюцию. «Раз так, то я попробую атаковать фиолетово-медный меч в правой руке». Анне переключилась на другой меч и попыталась сделать то же самое. Когда столкнулись два меча, женщина ощутила, что невероятная сила ее оттолкнула. Хотя сила была намного слабее, чем Анне могла выдержать, учитывая ее уровень, этого хватило, чтобы она не смогла выбить меч из руки соперника. «Как он может обладать такой силой?» Анне была поражена. Навыки дуал, которые применял Хан Сень, были совершенно не такими, как навыки для одного меча. Он использовал силу инь и ян, применяя инь-ян-бласт. Этот навык очень помогал ему, он мог объединить небеса и людей. Хотя юноша еще не достиг высокого уровня, но даже этого хватило для того, чтобы сильно удивить Анне. Ее удивление продолжало расти. Навыки, которыми обладал Хан Сень, были очень особенными. Она впервые в жизни видела такую силу у прошедшего эволюцию, и потому была несколько поражена. От ее тела начали исходить молнии, которые поразили руки Хан Сеня. Только после этого мечи были выбиты из его рук. От невероятной силы они глубоко врезались и застряли в металлических стенах. Анне в последний раз бросила взгляд на Хан Сеня, затем развернулась и ушла. Ее высокая и стройная фигура покинула тренировочную комнату. Глава 572. Появилась проблема. Анне вернулась в свою комнату. Она взяла видеозапись, которую смотрела недавно, и загрузила видео в свой комлинг. В то же время в офисе мужчина средних лет открыл запись. Взглянув на видео, он откинулся на спинку и закрыл глаза. Было похоже, что мужчина решил отдохнуть, однако он снова открыл глаза и начал смотреть видео. «Один мозг контролирует одновременно две руки. Это действительно потомок Хан Цзинжи. Предсказание Хан Цзинжи может оказаться правдивым. Мужчина средних лет говорил сам собой». И при этом хмурился. Лежащий на столе комлинг зазвонил. Увидев номер, мужчина улыбнулся. Когда он ответил на звонок, перед ним появилось голографическое изображение красивой девушки. «Янран, как ты нашла время поговорить со своим стариком? Разве ты не проводишь все свободное время со своим парнем?» – пошутил мужчина средних лет. Джи Янран покраснела и ответила. «Пап, ну что ты такое говоришь? Ты же знаешь, что я всегда о тебе переживаю». «Не переживай. Я знаю, что моя дочь всегда обо мне думает. Но в последнее время мы все меньше и меньше общаемся. Если у тебя есть время, поговори со своей мамой. Она часто бывает недовольна, но все равно тебя очень любит и скучает по тебе», – заметил мужчина средних лет. «Я знаю, отец. Я недавно разговаривала с мамой, и она продолжает жаловаться на меня», – ответила Джи Ян Ран. «Знаю. Подожди, пока Хан Сень закончит службу. Вы уже не маленькие, поэтому думаю, что рано или поздно поженитесь и родите мне внуков». «Папа, а ты правда согласен, чтобы я вышла за него замуж?» Джи Ян Ран покраснела, но она была рада, что отец не против подобного брака. «А ты хочешь сказать, что твой парень Хан Сень для тебя недостаточно хорош? Ладно, я скажу Анне, чтобы она отправила его в какую-нибудь черную дыру или приковала цепями в шахте, и ты сможешь найти того, кого полюбишь», — снова пошутил мужчина, но на лице его застыло холодное выражение. Дочери всегда знали, чего хотят их отцы, и Джи Ян Ран прекрасно понимала, о чем думает ее отец. Девушка рассмеялась и ответила: «Отлично, хватит шутить. Когда Хан Сень закончит службу в армии, я приведу его к нам, чтобы познакомить тебя с ним и маму. Если он тебе не понравится, то я сама отправлю его в черную дыру». «А ты в нем очень уверена. Похоже, что моя дочь действительно влюбилась. Думаю, что мою дочь, которая была рядом со мной 20 лет, скоро от меня заберут. Пап, давай больше не будем шутить. Давай теперь поговорим спокойно». После завершения разговора улыбка с лица мужчины быстро сошла. Он внимательно начал изучать информацию, которую ему предоставила Анне вместе с видео. Читая, он барабанил пальцами по столу и не произносил ни слова. «Хан Цзинжи, ты приносишь много трудностей даже после смерти». Наконец мужчина нарушил тишину. Он закрыл информацию, которую читал. В сражении с Анне Хан Сень вложил много сил и энергии. После этого он в течение дня отдыхал и больше не практиковал свои навыки дуал. Вернувшись в комнату, он лег на кровать и начал читать новости в Скайнете. Многие СМИ писали о предстоящих выборах в Альянсе. Для Альянса это было масштабное событие. Кандидаты из разных мест много выступали и пытались завоевать голоса избирателей. В списке кандидатов Хан Сень увидел имя, которое показалось ему знакомым. «Если Джи Жо Джень станет лидером», — прочитав это, Хан Сень глубоко вздохнул. На его лице появилось озадаченное выражение. Затем юноша решил почитать другие новости, включая те, что относились к убежищам. Гению удалось пройти эволюцию до 20 лет. Превзойденный убил существо со священной кровью. Полубог применил удар, которым повредил линкор Шурасов. Но все эти новости казались очень скучны. «Если я не стану полубогом, мне будет очень трудно стать лучше других». У Хан Сеня засияли глаза. Он думал о своих способностях и был уверен, что однажды сможет стать полубогом. Но для начала юноша должен сделать свои основы безупречными, иначе он может умереть. Еще ни один человек не смог перейти в пятое святилище бога, поэтому никто не знал, как оно выглядит. Хан Сень не хотел править миром, он просто хотел быть свободным. Парень не хотел, чтобы прихоти других влияли на то, что он желает делать. Смерть отца Хан Сеня оставалась загадочной. Если он не сможет обладать такой силой, то никогда не сможет узнать правду. В то время, когда Хан Сень думал об этом, зазвонил его комлинг. Это была Ян Ман Ли. Хан Сень знал, что просто так она не будет ему звонить. Девушка искала его только тогда, когда происходило что-то важное. Ответив на звонок, юноша увидел, что перед ним появилось голографическое изображение Ян Ман Ли. «Боюсь, что у тебя проблема». У Ян Ман Ли было серьезное выражение лица. «И что за проблема?» — небрежно спросил Хан Сень. Проблемы преследовали его везде, куда бы он ни пошел. Ну и что за проблема была теперь? «Специальная команда безопасности прислала нам миссию. Мы должны защитить человека, который только перешел во второе святилище бога», — объяснила Ян Ман Ли. «Он в нашем убежище богинь?» — спросил Хан Сень. «Нет, но он на ледниковой территории. Сейчас он находится в убежище Старвилл», — ответила Ян Ман Ли. «Этот человек какой-то особенный?» Хан Сень понимал, что Ян Ман Ли не может относиться к обычному человеку, как к появившейся проблеме. «Это сын Дун Линя», — опечаленно сказала Ян Ман Ли. Хан Сень был потрясен и быстро ответил: «Это просто совпадение». «Нет, именно поэтому я и сказала, что у тебя проблемы. Этот человек не будет сложа руки смотреть, как ты развиваешься в убежище Черного Бога». «А люди из этого убежища подчиняются Дун Линю. Если его сын будет здесь, то нам будет очень трудно держать под контролем убежище Черного Бога», — пояснила Ян Ман Ли. Я не могу поверить, что он заставил нас охранять его. Дун Линь сделал для меня много хорошего, поэтому я не могу отказаться от этой миссии», — ответил Хан Сень и улыбнулся. «Ты можешь улыбаться в такой момент», — Ян Ман Ли закатила глаза. «Если бы она была на месте Хан Сеня, то точно не стала бы улыбаться». Хан Сень опять улыбнулся, а затем сказал: «Но почему я не могу смеяться? Неважно, что он планирует, но контроль над убежищем не может лежать на слабых плечах его сына. Кроме того, есть протокол, которого нужно придерживаться. Дун Линь никаким образом не сможет нас выгнать». «Возможно, ты прав, но что, если люди не будут выполнять твои приказы и решат следовать за его сыном? Тогда что ты будешь делать?» Ян Ман Ли считала, что Хан Сень был очень наивным человеком. «Это меня не тревожит. Пока я буду в убежище Черного Бога, убежище будет существовать. Но если я буду вынужден уйти, то убежище будет уничтожено. Все очень просто», — холодным тоном ответил Хан Сень. Хотя его слова казались спокойными, когда Ян Ман Ли услышала их, то ощутила сильный озноб. Под спокойным тоном Хан Сеня Ян Ман Ли почувствовала что-то зловещее. До сегодняшнего дня у девушки никогда не возникали такие ощущения от слов Хан Сеня. Ян Ман Ли глубоко вздохнула. «Он хочет встретиться с тобой». «Ну, договорись на завтра, сегодня уже поздно». Хан Сень был обессилен, поэтому не мог заставить себя сегодня отправиться в убежище. Еще немного поговорив с Ян Ман Ли, он положил трубку. Глава 573. Это просто кошка. «Мистер Хан, я довольно долго восхищался тобой, но сегодня, наконец, смог с тобой познакомиться». В убежище Черного Бога молодой человек пожал руку Хан Сенью. Похоже, он был искренне рад знакомству. Хан Сень улыбнулся и взглянул на Ци Сювеня. Это был молодой, красивый и на вид коммуникабельный человек. Его улыбка могла растопить сердце всего мира. Но в Ци Сювене Хан Сень смог разглядеть тень Нин Юэ. Однако Ци Сювень был намного моложе. Сердце и ум Нин Юэ работали вместе, он не обращал внимания на другие чувства. У человека всегда существует внутренняя борьба относительно каких-то нравов или поведения других людей, однако к Нин Юэ это не относилось. Но Ци Сювень в этом отношении был обычным человеком. В глазах Хан Сеня Ци Сювень был маленькой девочкой, которая облачилась в мамины вещи и нанесла много косметики, чтобы выглядеть более взрослой. Хотя внешность Ци Сювеня оставляла желать лучшего, но он казался хорошим человеком. Возможно, паренек много сможет добиться в будущем, однако пока он был еще слишком молодым. Юноша продолжал рассматривать Ци Сювеня, но Хан Сеню было все равно. Он не считал этого парня угрозой для себя и не рассматривал его как соперника. Соперника, который мог быть его достойным, не было в убежище Черного Бога. Такого человека не было на всей ледниковой территории. По мнению Хан Сеня, так как это была небольшая территория, он пока мог достойно удерживать контроль. «Большой брат Хан, ты должен будешь заботиться обо мне. Я только перешел во второе святилище Бога. Не мог бы ты продать мне какую-нибудь плоть существа-мутанта, но также я буду очень рад, если у меня будет возможность приобрести души существ со священной кровью». Ци Сювень казался непритязательным, вел себя, как и подобает новичку. «Конечно, без проблем», — согласился Хан Сень. Ци Сювень был счастлив и ответил с благодарностью. «Теперь я знаю, что в будущем могу положиться на тебя. Отец сказал, что я могу многому у тебя научиться. Если тебя не затруднит, ты сможешь взять меня с собой, когда пойдешь на охоту?» «Конечно», — Хан Сень согласился и на это. Хан Сень сказал Ян Ман Ли, чтобы она продавала Ци Сювеню то, что он хотел. Если он был готов платить, то отказывать не было смысла. «Мистер Ци, почему ты такой вежливый с Хан Сенем? Убежище Черного Бога и люди – это все наше. Ты можешь сказать только одно слово, и мы быстро выгоним его». Прошедший эволюцию, хитрым взглядом посмотрел на Ци Сювеня, как только Хан Сень ушел. Ци Сювень спокойно отвечал: «Все не так, как кажется.

его навыки будут улучшаться, то примерно через месяц он сумеет завоевать убежище королевского духа. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.